что и услышишь, на выстрел не подумаешь. И это все, что ты знаешь. Святой истинный крест! Прохор истово размашисто закрестился. С места мне не сойти, господ... Фу, товарищ социалист! Мы ж не темные, понимаем, что революция — вещь благородная, как оно поется, мол, вихри враждебные, и эти, как их злобно гнетут. Цыть! — рявкнул Лямпе. Святую песню не погань, сволочь, как прикажете-с. Так все же Ванька Тутушкин знал, что это за барынька под вуалью. Коридорный всерьез задумался, пожал плечами. Вот тут уж, извиняйте, я за него не ответчик. Кто его там знает, темное дело. Он куда-то запропал дня через два после. А домой ты к нему ходил? Не собрался как-то. По... Портерным посмотрел, где он обычно бывает, там, сказали, не появлялся, полиция его не искала, это точно, и не выспрашивал про него никто. — Где он проживает? — спросил Лямпе. — В Ольховке, слобода такая, улица Песчаная, третий дом за кладбищенской церковью, с зеленой калиткой, он с мамашей там и проживает. — Все рассказал, что знал. «С места мне не сойти!» — воскликнул Прохор. «Ну, хорошо», — сказал Лямпе, положив пистолет на стол. «Пожалуй, что помилую я тебя, Вибрион. Только смотри у меня. Я в вашей гостеприимной старой России еще поживу. Но если ты, сукин кот, хоть словечком кому-нибудь о нашей душевной беседе обмолвишься, товарищи мои тебя навестят обязательно, и плыть тебе по Шантаре в виде нечаянного утопленника. Мы, чай, не темные, понимаем, — заворчал Прохор. Про пятый да про шестой год до сих пор вспомнить боязно. Не сомневайтесь, язык за зубами держать обучены. Имеем представление, чего от вас, товарищ социалист, ждать в случае чего? Вы не подумайте, я вполне уважительно. Люди вы решительные, это нам известно, и дело ваше благородное. Мы, как трудящийся элемент, с полным пониманием и сочувствием. «Заткнись», — сказал Лямпе беззлобно, — «ты мне еще Марсельезу спой. Как прикажете, товарищ?» «Наслушались, что в пятом, что в шестом. Слова на память известны». «Ладно, хватит», — сказал Лямпе, решительно вставая. «Выкатывайся и смотри у меня. Язычок придержи». Еще договаривая последние слова, он отчаянным прыжком метнулся из кресла, молниеносно достиг двери, смаху повернул ключ в замке и распахнул дверь на всю ширину. Показалось ему, или в самом деле за поворотом коридора слева успела опрометью скрыться чья-то фигура, сразу и не решить. Выставив Прохора, все еще хныкавшего что-то в полголоса о своем полном сочувствии делу революции, Лямпе быстренько оделся и вышел, помахивая тросточкой, спустился с невысокого каменного крыльца — и через 20 неспешных шагов обнаружил за собой на надлежащей дистанции крепкого молодца по виду вольно шатавшегося приказчика. Молодец топал за ним весьма квалифицированно, любительством тут и не пахло. «А вот сейчас это совсем ни к чему», — подумал Лямпе сердито. Он махнул лениво трусившему у тротуара извозчику, прыгнул в пролетку, беззаботно развалился на потертом сиденье, искоса глянув назад, заметил, как преследователь тоже садится на извозчика, как-то уж очень кстати тут оказавшегося. «Плотно пасут мизерабли». «Куда поедем, барин?» — равнодушно осведомился Ванька. Лямпе уже обдумал план действий. Его извозчик подставной никак не мог оказаться. Лямпе по чистой случайности свернул налево, а не, скажем, направо. «Послушай», — сказал Лямпе, — «тебе по чужим женам бегать не приходилось часом?» Извозчик, не такой уж и пожилой, лет 40, обернулся к нему, осклабился. «По чужим женам бегать, барин, дело нехитрое. Гораздо хитрее так ухитриться, чтобы тебе ноги не повыдергали и бабе от мужа не было